Все на свете обман. Но вот на холме в 20 километрах от меня стоит самый настоящий крест. Не то крест, не то маяк. Но море не в той стороне, значит, это крест. Всю ночь я изучал карту. Напрасный труд, ведь неизвестно, где мы. Но я до одури вглядывался в каждый знак, который говорил о присутствии человека. И в одном месте обнаружил кружок, а над ним вот такой же крест. Просмотрел условные обозначения на полях: церковь, миссия или монастырь. Рядом с крестом я увидел на карте черную точку. Опять посмотрел на поля. Постоянный колодец. Сердце так и подпрыгнуло. И я повторил в полный голос: «Постоянный колодец! Постоянный колодец! Постоянный колодец!» Что перед этим чудом все сокровища Али-Бабы? Чуть подальше я заметил 2 белых кружка и на полях прочел «Пересыхающий колодец». Это было уже не так прекрасно. А дальше, куда ни погляди, ничего. Ничего. Так вот она, миссия или монастырь. Монахи воздвигли на холме огромный крест, путеводный знак для погибающих. И надо только идти прямо на него. Надо только бежать прямо к этим доминиканцам. Да ведь в Ливии нет никаких монастырей, кроме коптских. Прямо к этим ученым-доминиканцам. У них отличная прохладная кухня, выложенная красными изразцами. А во дворе изумительный ржавый насос. И под ржавым насосом, как не догадаться, под ржавым насосом и есть постоянный колодец. Вот будет у них праздник, когда я позвоню у дверей, ударю в колокол. Дурень, о чем ты? Такие дома в Провансе, да и нет там никакого колокола. Я позвоню в колокол. Привратник возденет руки к небесам и воскликнет: «Сам Бог вас послал!» И созовет всю братию, и монахи кинутся мне навстречу. Они обрадуются мне, как бездомному сироте в рождественскую ночь, и отведут меня на кухню, и скажут: «Сейчас, сын мой, сейчас, мы только сбегаем к постоянному колодцу, и я задрожу от счастья». Но нет, не стану плакать только от того, что там на холме уже нет никакого креста.